Глава 12. Лина сидела на удобном вращающемся стуле, выпрямив спину, будто по стойке смирно, и, умудрившись при этом опустить глаза, смотрела на кружку с кофе, обхватив ее двумя ладонями. Выпускница в разных вариантах прорабатывала, как бы потактичнее поинтересоваться, что с ее спутницами, оставленными в приемной. Хозяин кабинета, нервно меряя свое логово из угла в угол, внезапно остановился, обернулся к девушке. «Ты пей, кофе очень хороший. Я же вижу, ты сильно замерзла. Как ты вообще догадалась выйти на улицу в этой распашонке? Не июль месяц!» Лина ничего не ответила, но послушно сделала микроскопический глоток. Кофе она пила первый раз в жизни, и напиток очень не понравился. Слишком горький. Сахар ей положить не предложили, а попросить девушка стеснялась. Вот и давилась невкусной жижей, делая вид, что всем довольна. «Знаешь, Алина, я не так представлял нашу встречу», — вздохнул Антонов. «Я тебя искал, ты даже не представляешь, как искал». «Я слышала», — кивнула девушка. «Как?» — опешил мужчина. «Ты знала про мое существование?» «Да, мне об этом рассказали 2 месяца назад». «И что?» «Ничего, до этого я думала, что я полная сирота». «Понятно», — разочарованно протянул Антонов и нерешительно добавил. «И ты решила все же со мной встретиться?» «Нет», — честно ответила Лина. «Я не знала, о чем мне с вами говорить, как-то это неожиданно. Да и в тот момент мне было не до подобных разговоров. Я болела сильно». «И ты не могла со мной связаться?» «Могла». «И?» «А зачем?» Покачав головой, Антонов горько усмехнулся. «И правда, зачем?» Открыв бар, мужчина достал початую бутылку коньяка, плеснул приличную порцию в пузатую рюмку, выпил просто будто воду. Спохватившись, повернулся к дочери. «Будешь?» «Нет, спасибо, я не пью». «Ну да, тебе рано еще, хотя... Вам что, запрещают пить?» «Вообще-то да», — призналась девушка. «Неудивительно», — грустно улыбнулся Антонов. «Алина, я ведь очень многое узнал об этом вашем институте благородных девиц. И не только о нем. До сих пор не могу поверить, что даже 1/10 доли из всего этого бреда правда. Это действительно бред, но бред пугающий. И то, как со мной поступили, когда я попытался тебя оттуда вытащить, только подтверждает полученную информацию. Почему именно ты, единственная моя дочь, почему?» «Простите, но я не пойму, о чем вы спрашиваете». «И не надо понимать», — отмахнулся Антонов. «Это я так, мыслю вслух. Не обращай внимания. И не говори мне «вы», это некрасиво. Я все же твой отец. Хотя откуда тебе знать, как разговаривать с отцом? Почему ты молчишь?» «А что мне говорить?» — удивилась девушка. «Алина, неужели ты настолько бесчувственна?» — с грустью поинтересовался мужчина. «Ты даже сидишь неестественно, спина по линеечке. Неужели тебе настолько прополоскали мозги? Зомбировали?» «Что?» — опять не поняла выпускница. «Там внизу, когда ты на меня посмотрела, я узнал тебя с первого взгляда. У меня есть твоя фотография из Хабаровска, правда, плохонькая, но узнал не по ней. Ты очень похожа на свою мать, очень. Когда я увидел слезы в твоих глазах, я понял, что обрел дочь. А сейчас? Сейчас твои глаза сухие. Я, вероятно, ошибался. Алина, скажи мне хоть что-нибудь, только не молчи. Я хочу знать про тебя все, даже больше, чем ты знаешь сама про себя. Мне очень тяжело говорить с тобой и смотреть на тебя. Когда я говорю, то говорю со своей дочерью, а когда смотрю на тебя, то вижу чужую девушку, которая сидит, будто сжатая пружина. Господи, да что же с тобой там вытворяли? Ты ведь и на девушку не похожа. Ты любила? Была любима?» «Нет». «Понятно. Монастырь, а это обязывает. Тебе 19, ты красивая и умна, но при этом одеваешься безвкусно, не красишь губы и... Это ты избила охранников?» «Нет», — возразила девушка и уточнила. «Но я могла бы их избить, если вам это так важно знать». «Опять вы?» «Извините, мне трудно воспринимать вас как близкого человека». «Да, я понимаю. Алина, скажу тебе одну вещь. Возможно, для тебя это будет важно. Я догадываюсь, что ты пришла не просто так, а была вынуждена это сделать. Что ж, я и впрямь не лучший отец, и другого обращения не заслуживаю. Но запомни, что бы тебя ни привело ко мне, я очень рад. Очень. Все же в трудную минуту ты вспомнила, что не одна. Чтобы ни было потом, это останется одним из самых приятных событий в моей жизни. Я нашел свою дочь. Лина с удивлением поняла, что еще немного и расплачется. А еще она поняла, что если это произойдет, то отцу будет очень приятно. И, возможно, после этого она уже не сможет говорить ему «вы». Но в то же время ей нельзя ни на секунду расслабляться. Тот стержень, что держал ее в напряжении, был хрупок и мог переломиться от столь сильного эмоционального толчка. После этого она неминуемо изменится, и кто знает, в какую сторону. Да, не исключено, что выпускница просто выплачется и пойдет дальше. А если нет? Если это опасно, размягчит ее стальной характер. Да еще и в такое время, когда весь привычный мир рухнул, сменившись жутким лабиринтом, кишащим неизвестными опасностями. И думать приходится не только о себе, на ней жизни двух воспитанниц. Нет, машины смерти не плачут. Или делают это тайком, чтобы никто не видел. Напрягая всю свою волю, Лина бесстрастным, почти безжизненным голосом произнесла. «Да, я пришла не просто так». «Я это понял», — кивнул Антонов. «Говори». «Меня и этих девочек преследуют. Нас хотят убить». «Ты уверена?» «Еще недавно нас было четверо. Одежда Юли покрыта кровью. Вот я и отдала ей свою куртку». «А что вы вляпались? Кто вас преследует?» «Мы ни во что не вляпывались. Это чистка. Орден уничтожает наш монастырь полностью, не оставляя следов. Не удивлюсь, если убивают даже воспитанниц, проработавших в Большом мире долгие годы». «Большой мир?» «Да, так мы... В общем, все, что за пределами монастырских стен, у нас называется Большой мир». «Понятно. Точнее, ничего не понятно. Из-за чего все это? Какую опасность ты можешь представлять для кого бы то ни было?» «Я сама мало что понимаю», — призналась Лина. «Вертолет, на котором я летела вчера утром, был сбит истребителем Ордена. С тех пор я выполняю последний приказ настоятельницы, а в нем предписывалось спасти этих девочек. Одну я не спасла». «Вашу настоятельницу я надолго запомнил. Все равно не пойму, что это за приказ, кто вас уничтожает?» «У меня больше вопросов, чем ответов. Я простая воспитанница и почти ничего не знаю. 2 дня назад меня пытались убить первый раз, здесь, в этом городе. А потом все случилось слишком быстро. Я почти уверена, что монастырь сравняли с землей. Так просто он бы не сдался. Возможно, что настоятельницы уже нет в живых. Я не прошу от вас невыполнимого, но, пожалуйста, не могли бы вы позаботиться об этих девочках? Их надо спрятать, хорошо спрятать». «Без проблем», — кивнул Антонов. «Я спрячу их и тебя так, что ни одна собака не найдет. Проще всего вообще вывести вас из страны. Есть в мире очень уютные места, где в полном комфорте можно провести годы. Немного косметики, перекрасим волосы, переоденем, даже пластическая операция не понадобится. Лицо у тебя приметное, но размалевать его так, как это любят делать современные дамочки, и все, опознать будет невозможно». «Нет», — возразила девушка. «Что нет?» «Меня прятать не надо. Позаботьтесь только о девочках, я сама о себе позабочусь». «Но...» «У меня есть приказ, и я его выполню». «Какой приказ? Тебе надо забиться в самую глубокую нору и нос не высовывать». Лина непреклонно покачала головой. «Я сама знаю, что мне следует делать. Да, вы мой отец, но, увы, есть человек, который мне гораздо ближе, и его приказ я выполню в любом случае». «Ты всерьез считаешь настоятельницу столь близким человеком? Да она вообще не человек, даже не млекопитающая, это просто чудовище! Ты действительно зомбирована, иного объяснения нет». «Я не хочу это слушать». Лина упрямо сжала губы. «Мне надо от вас только одно. Итак, вы позаботитесь об этих девочках?» «Да, я уже сказал. Я вообще готов помочь тебе всем, чего бы мне это ни стоило. Алина, я не олигарх, но возможности имею. Ты не представляешь, насколько это упрощает некоторые вещи. Да, с этим вашим орденом в открытую не поспоришь. Уже понял». «Но зачем ломиться в глухую стену, если есть более удобные пути? Подумай, чем я себе еще могу помочь?» Лина пожала плечами. «Честное слово, не знаю. Что ты вообще будешь делать после того, как выйдешь из здания?» Вот тут Лина задумалась всерьез. Это действительно хороший вопрос. Она, мягко говоря, весьма смутно представляла, как будет выполнять приказ. Да и приказа, по сути, не было. Настоятельница просто довела до ее сведения список фамилий, вот и все. Прочитав на ее лице целую гамму чувств, Антонов усмехнулся. «Вот оно, преимущество опыта над молодостью. Итак, ты плохо представляешь, что будешь делать дальше, но кипишь от энтузиазма. Вот что я тебе скажу. Сейчас мой верный человек отвезет вас в укромное место. Там ты спокойно переночуешь, соберешься с мыслями, подумаешь, как быть дальше. Кто знает, может, и решишь согласиться с моим предложением. Не перебивай. Кроме того, надо будет сменить одежду и поработать над внешностью. Ты не поверишь, как 2-3 детали могут преобразить лицо. Но как тебе такой план действий? Лина покосилась на окно. Вечер был в самом разгаре. Что бы ни было дальше, а о ночлеге стоит подумать прямо сейчас. Кивнув, она ответила. «Хорошо, только кроме одежды мне понадобится оружие». Робинсон закрыл за собой дверь, разулся, направился было в сторону кухни, но замер, услышав непонятное бормотание. Насторожившись, куратор вытащил пистолет из поясной кобуры, снял с предохранителя, дослал патрон в ствол. Не будучи опытным бойцом, он не стал снимать тапки, и они ощутимо шлепали по ковровому покрытию при каждом шаге. Держа оружие наготове, куратор достиг входа в гостиную и облегченно вздохнул. Шум издавал включенный телевизор. Пряча пистолет, Робинсон покачал головой. Какая рассеянность, ведь он уходил из квартиры последним и даже не проверил, все ли выключено. Впрочем, ничего страшного, телевизор можно не выключать месяцами. Куратор развернулся, дабы совершить изначально задуманный вояж на кухню, и едва не заорал от страха. Во тьме прихожей перед ним стоял невысокий монах. Лица он в потемках не рассмотрел и только выдохнул. «Что вы здесь делаете?» «Мусор выносил», — хладнокровно ответил Чапай и как бы в доказательство показал пустое пластмассовое ведро. В следующий миг он, не моргнув глазом, ловким движением нахлобучил ведро на голову Робинсона, забив его до плеч. Почти синхронно с этим совершил второе деяние. Вломил куратору коленом в пах. Вот тут-то бедняга взвыл белугой, глуша воплем самого себя. Звуку некуда было деваться в замкнутом пространстве. Рыцарь на этом не успокоился. Врезал дробовиком в живот, заставив свою жертву согнуться, после чего ухватил мычащего мужчину за шиворот и потащил в гостиную. «Пошли, Робинсон, у меня к тебе парочка вопросов». КамАЗ не спеша двигался по улице вечернего города. Поток машин был не слишком густой, скоро должны иссякнуть последние пробки, и ездить станет намного удобнее. Однако водителей такие мысли не слишком радовали. Несмотря на посменную работу, наркотики и стимуляторы, они здорово выдохлись за долгий путь. Не раз и не два в своих разговорах напарники начинали костерить Ксаса с его вечной манией конспирации. Вот и сейчас, что ему стоило приставить хороший джип с парой запасных экипажей, им бы тогда не пришлось рвать жилы, колеся сутками со столь зловещим грузом. Нет, последняя церковь самая крутая, но все же надо иногда давать слабину. Интересно, что станут делать демоны, если водители окочурятся прямо посреди Москвы? Фауст. Что? А что, Фауст? Задрал, с тобой как с человеком можно поговорить? Запросто. Вторник, четверг и суббота с 3 до 5. Я вот думаю, что у нас на тенте всякая фигня сатанинская намалевана, а в городе полно контор ордена. Вдруг кому попадемся на глаза? Рок, не грузись, тут всем по барабану. Я час назад видел машину, так на ней было написано «Танк вампира». И ничего, никто за ней с осиновыми кольями не гоняется. Не знаю, по мне так стрёмно как-то. Забудь. Ты можешь делать что угодно прямо под окнами регионального центра ордена. Орать сатанинские песни, расчленять священников, трахаться на алтаре, жарить человечину на костре из икон, умерщвлять младенцев. Им все это до лампочки. Единственное, за что могут вздрючить, так за попытку проведения вызова. Да я понимаю, а все равно как-то не так. Будто сами признаемся, кто мы такие. Фауст хотел было что-то ответить, как вдруг осекся. Да и Рок тут же замер. В их головах бесстрастно зазвучал голос повелителя. «Слуги, гончие почуяли добычу. Она далеко, след пока не взять. Направляйтесь в ту сторону как можно быстрее». «Повелитель, здесь нельзя ездить как хочешь, существуют правила», — возразил Рок. «Я отменяю ваши правила». Повинуясь мысленным указаниям 13-го, Фауст вдавил педаль газа. КамАЗ рванулся вперед, машины, способные ему помешать, послушно сворачивали к обочине иногда при этом создавая аварийные ситуации, либо во что-то врезаясь. Впоследствии водители сами не могли толком объяснить, почему им взбрело в голову совершить подобный маневр. Впрочем, как минимум двум объяснять ничего не пришлось. У них не выдержали сердца. Грузовик выполнил поворот, пронесся напрямик через жилой квартал, оставив на асфальте кровавую лужу от зазевавшейся кошки. Вынесся на следующую улицу. Рок тут же заорал. «Впереди пробка, нам не проехать!» «Не останавливаться!» — приказал тринадцатый. Рок закрыл глаза, чтобы не видеть приближения финала. До пересечения с проспектом оставалось не более сотни метров. Машины на нем стояли в несколько рядов. Пробка была глухая, они даже не двигались. КамАЗ крепок, но он не танк. Столкновение будет ужасным. Однако Фауст глаза закрывать не стал. Он верил в силу повелителя и не сомневался, что все окончится хорошо. Подчеркивая свою веру, водитель начал понемногу увеличивать скорость. Тройка Рухимов ударила одновременно. Грузовик на миг подернулся сизым ореолом, и тут же от него рванула вперед стена огня. Свита была великолепна, выращена на славу, куда там жалким обитателям монастырской клетки с их рудиментарными способностями. Удар, вспышка, скрижащущий грохот, исполинская метла разметала машины в сторону. Рок на миг приоткрыл левый глаз, посмотрел, как новенький Lexus взмыл выше троллейбусных проводов, снова закрыл. Не стоит рассматривать подобные зрелища, это вредно для психики. Фауст, напротив, проезжая через дымящуюся полосу, испустил победный вопль. «Так их! Ну что, Рок, сиденье не сильно запачкал?» «Когда-нибудь я тебя точно убью», — мрачно пообещал напарник. «Эх, Рок, да расслабься! Какой русский не любит быстрой езды? Сейчас мы их догоним, кто бы там ни был». Не догнали. Через пару минут тринадцатый приказал замедлиться. Свита потеряла направление. Они колесили по окрестностям не меньше часа, но так ничего и не засекли. Единственное, что можно было утверждать с точностью, объект двигался с приличной скоростью и попросту оторвался в условиях городских улиц. Чапай плюнул на палец, после чего на миг прикоснулся к жалу паяльника. Отдернув руку, потряс ею в воздухе, удовлетворенно констатировал. «А ничего, паяльник, работает прям как зверь. Китайский, но нам-то какая разница? Или предпочитаешь отечественные товары? Что молчишь?» Робинсон не мог бы ответить при всем желании. Его тело было надежно привязано к роликовому стулу, а рот заклеен полоской скотча. Максимум, что он мог сделать — выпучить глаза и глухо замычать. Бровкин тем временем продолжил тему. «Игнорирование собеседника является признаком неуважения. Выходит, ты меня не уважаешь?» Куратор затряс головой и замычал, выпучивая глаза, всем своим видом пытаясь доказать, что Чапай для него самый уважаемый человек современности. Тщетно. «Ну, раз такие дела, то и церемониться с тобой я не буду». Рыцарь перестал возиться с инструментами, выдернул паяльник из розетки, выпрямился, неторопливо стянул рясу, оставшись в костюме, некогда реквизированном у ягоды. Разглядев одеяние Чапая, Робинсон замычал еще сильнее. Бровкин, оценив его потуги, произнес короткую речь. «Итак, господин куратор, надеюсь, ты осознал, что сложившаяся ситуация серьезно угрожает твоему драгоценному здоровью. Не буду тебя разубеждать, ибо так оно и есть». Так вот, сейчас мы с тобой побеседуем, причем правила этой беседы устанавливаю я. Они просты. Говорю только я, ты лишь отзываешься без малейших попыток перебить или сказать что-то вне очереди. На вопросы отвечаешь четко, без увиливаний или затягивания времени. При разговоре прилагаешь все силы, чтобы быть искренним, и проявляешь здоровый энтузиазм. Если ты понял мои правила, кивни. Робинсон энергично встряхнул головой. «Вот и хорошо. Мне очень приятно встретить столь понятливого собеседника. И последнее, что тебе стоит осознать. Не факт, что выполнение всех моих правил действительно поможет сохранить тебе здоровье. Видишь ли, тут наши с тобой интересы несколько расходятся, так что не буду тебя напрасно обнадеживать и приму за должное, если ты начнешь играть в молчанку. Но учти, в таком случае я, в свою очередь, начну играть в будни гестапо». Твое здоровье при этом не только испортится, а испортится крайне болезненными способами. Понял ты или нет, мне безразлично. воспринимая это как рутинный инструктаж по технике безопасности. Итак, приступаем к беседе. Чапай безжалостно потащил полоску скотча в сторону, не обращая внимания на слезы, выступившие на глазах жертвы. Едва рот освободился, Робинсон, сильно искажая речь, взмолился. «Господин Бровкин, я...» Чапай немедленно вернул скотч на место и горестно вздохнул. «Робинсон, Робинсон, я-то думал, что ты запомнишь мои несложные правила с первого раза. Жаль, но не грусти, это не смертельно. Если что-то не получается на сознательном уровне, то можно попробовать сделать требуемое условным рефлексом». Рыцарь подошел к журнальному столику и начал вдумчиво перебирать зловещие предметы. При этом он не терял нить беседы, если этот монолог можно назвать беседой. «Слышал про собачек Павлова? Хотя откуда вам, Саксам, знать про такие вещи? Вы ведь до сих пор уверены, что радио изобрел Маркони, а про Попова и не вспоминаете. Типично жидовские у вас замашки. Робинсон, ты ведь жид, а? Можешь не отвечать, мне в сущности все равно. Не бойся, я не антисемит и не националист какой-нибудь. Я все нации ненавижу одинаково. Будь ты негр или китаец, без разницы. Хотя нет, негр — это что-то новое, не доводилось мне с ними работать». «Стоп, вру! Было дело, но давно, лет 20 назад». «Эх, молодость, молодость!» «Робинсон, ну почему ты не негр, а? Ладно, не тряси головой, это я тебе как-нибудь прощу. Что мучишь? Хочешь что-то сказать? Извини, мне некогда, да и правила нельзя нарушать. Один раз ты это уже сделал. Кстати, о нарушении. А не пора ли нам взяться за дрессировку одной непослушной собачки по имени Робинсон?» Чапай прекратил возиться с инструментами, сделал погромче звук телевизора, после чего направился к стулу с жертвой, держа в руках топорик для рубки мяса и разделочную доску. Робинсон замычал, явно пытаясь показать, что осознал свою ошибку и больше такого не повторится. Но рыцарь не обратил на его красноречивый взгляд ни малейшего внимания. Он освободил куратору правую руку, легко справившись с ее сопротивлением, вытянул вдоль стола и, накинув на запястье кусочек бечевки, надежно закрепил. Полюбовавшись на результат работы, Чапай постелил на стол газетку, просунул под ладонь разделочную доску, скупо прокомментировал алгоритм зловещих действий. «Полировка хорошая, не хочется портить. Сейчас такую мебель нечасто увидишь, одно дерьмо строгают. Робинсон, ну что притих? Никак в штаны наложил». «Ничего, бывает. Но вообще я против подобного в моем присутствии. Так что учти, если в ходе беседы ты позволишь себе столь нетактичное поведение, то я буду вынужден наказать твою нехорошую задницу. Заодно и паяльник в деле испытаю. Не зря же я его покупал на поповские денежки. Ладно, я несколько отвлекся от темы. Итак, Робинсон, предоставляю тебе право выбора. Сейчас твоя рука сжата в кулак. Есть два варианта дальнейших событий. Я ломаю тебе всю кисть, либо ограничусь одним пальцем, причем выбор пальца любезно предоставляю тебе. Ну и...» Куратор зажмурил глаза и медленно по миллиметру вытянул мизинец, чуть приподняв его над доской. «И что мы видим?» — умиленно произнес Чапай. «Мальчику не нужен мизинчик? С этим мальчиком все ясненько. Он думает, что беседа у нас продлится недолго, и все остальные пальчики останутся в целости и сохранности. Святая наивность». Коротко замахнувшись, Бровкин врезал обухом топорика точнёхонько по кончику пальца. Тело Робинсона выгнулось дугой. Глаза вылезли из орбит, а скотч едва не лопнул, надувшись пузырем от дикого вопля. Чапай терпеливо дождался, пока пройдет первая реакция на боль, после чего назидательно покачал пальцем. «Итак, повторяю, все вопросы задаю я. Без разрешения не произносишь ни слова. Правило простое, надеюсь, после этого маленького урока ты все же его запомнишь». Потянув в сторону полоску пластыря, Чапай освободил рот куратора и поинтересовался. «Скажи-ка мне, друг любезный, что ты делаешь в этой квартире?» «Свен оставил меня у себя пожить несколько дней», — дрожащим голосом ответил Робинсон. «Пожить? Вы что, педики?» — поинтересовался рыцарь. «Нет-нет, все не так!» — перепугался куратор. Гомофобия Чапая была одним из анекдотов Ордена, и прослыть сейчас голубым значило серьезно осложнить и без того непростую ситуацию. «А как?» — уточнил Бровкин. «Ни я, ни он здесь почти не бываем, просто

расположенную в обычном 14-этажном доме. К тому времени здесь уже наличествовала еда, об этом позаботился кто-то другой. Сопровождающий почти не разговаривал, только попросил называть его по имени и на кухне оставлять подопечных одних не решился. Лично поставил чайник, заварил, налил каждый, не обделив и себя. При этом он буквально стоял над душой, ни разу не присев, даже чай пил стоя, облокотившись о подоконник. Не выдержав прожигающих взглядов девочек, Лина попросила. «Павел, вы не могли бы оставить нас одних, хотя бы ненадолго?» «Без проблем», — кивнул блондин и вышел. Не глядя в глаза своих спутниц, Лина произнесла. «Простите, но я ничего не могу вам рассказать. Я сама мало что знаю, а то, что знаю, не все могу вам доверить, так что допрашивать меня бесполезно». «Хорошо», — согласилась Юля, — «но ты можешь нам рассказать хотя бы то, что можно рассказывать?» «Это ничего не даст», — вздохнула Лина. «Впервые я поняла, что происходит что-то странное в десантном самолете перед выброской на крышу офисного здания». Девушка поведала спутницам все, кроме имен надежных магистров.